пулемет поливах их позиции свинцом, словно брандспой на пожаре, не давая даже голову поднять от земли. Наконец вражеский огонь прекратился. Наступила тишина, прерываемая стонами раненых. Алехандро осмотрелся. Он лежал под пикапом, рядов валялось тело гринга, из-под которого тек темный ручеек. Труп таращился на окуляром ПНВ, вместо второго глаза – черная дырка. И шлем не помог, отстраненно подумал Алехандро. Посмотрел направо. Испуганное лицо Хуля, парнишки-пулеметчика. За ним, чуть дальше, уже едва различимый, Рамирес. Губы сжаты в тонкую нитку, побелели, правой рукой баюкает левую. Ранен. Умирать не хотелось. Это не их война. Не стреляйте, мы сдаемся. Алехандро откинул винтовку подальше. Внезапно вспомнил фразу, которую часто слышал в кино, когда испанская озвучка записывалась поверх родной английской. «Данти шут, плиз, данти шут, стенд ап, хэндз ап энд мув инту лайт слоули». Алехандро не понял и половины, но общий посыл был ясен. Он встал, задрал руки как можно выше, и пошел вперед. «Стоп!» Алехандро послушно остановился в свете люструнемага. Справа и слева подтягивались остальные гондурасцы. Из темноты показался силуэт вооруженного человека. Черный зрачок автомата внимательно обводил их справа налево и обратно, следя за каждым движением. All knelt down. Slowly. Ствол автомата пару раз дернулся вниз. Интернациональный жест, сложно не понять. Кажется, они сегодня будут жить. Глава 25. Год 27. 1 апреля. Воскресенье. Алекс Северов. Драйв. Что вы понимаете под этим словом? Адреналин, кураж, движуха, фан. Когда тебя всего трясет, от эмоций, от ощущений, от своих и чужих действий. И позитив. А да, все это должно быть со знаком плюс. И будет драйв. А когда то же самое, только без положительных эмоций. Когда адреналина ведра, холодный пот по спине, а ночь расчерчивает вспышки выстрелов, и часть из них, в твою сторону, тоже, наверное, драйв. Кому-то, вечер закончился буднично. Девушки накупили шматья и побрякушек, мальчики получили небольшую порцию легкого стриптиза а-ля «Смотри, какую маечку я купила, сейчас покажу». Маршал, как я уже говорил, пристроил свой трактор, ему еще в обед обломилось. И вроде как еще часть урожая перепродал с небольшой, но все-таки выгодой. У меня в этом год вряд ли столько сорга наберется, но на овощных холмах в конце сезона будет ярмарка урожая, там можно взять по хорошей цене 1000-другую бушелей, в фермере заговорил мелкий спекулянт. Раньше-то оттуда не особо выгодно было возить, из-за дорогого топлива выхлоп получался копеечный, но сейчас-то, считай, транспортировка почти бесплатная, на электротяге-то, а это уже совсем другой вопрос. На этих словах маршал задумался, начал хмурить лоб, через минуту достал мобильник, обычную звонилку, зато с калькулятором, и начал увлеченно тыкать в кнопки. Похоже, мир потерял еще одного хорошего опытного фермера и получил начинающего торговца. Эх, вечер подкрался не особо незаметно, все-таки эдемские сутки длинные, уже к 6 вечера, то бишь в 21.00, организм начинает сигнализировать о том, что неплохо бы и на боковую. Глаза же, однако, верить в это не хотят, ведь солнцу до горизонта еще плестись и плестись. Но опыт не обманешь. Так, народ, пора подумать и о ночлеге. Антон обвел всю честную компанию, собравшуюся у машины. Есть идеи? Ну, гостиницы и мотели давно уже заняты. Маршал сдвинул Стетсон на затылок и почесал задумчиво лоб. Можно попробовать найти места в шатрах, кивок Кутта в сторону ярмарки, но что-то мне подсказывает, что и там все распродано. Может, тогда домой? С надеждой спросила Хелен. Там душ, кроватка. Оно бы, конечно, хорошо, усмехнулся маршал, глядя на девушку. Француженка выглядела словно кот из Шрека, глаза большие, жалобные, вот-вот заплачет. Любая женщина-актриса, а когда ей что-то надо, то даст фору любому выпускнику МХАТа. Только вот мы с Антоном пиво сегодня хорошо дернули, а вы трое те еще водители. Папа, вскинулась Фриэль. Да я не о том, поморщился маршал. Нормально вы водите, только медленно. Миль 40 в час, больше по грунтовке ты не выжмешь. Опыта мало, и у Алекса мало. Про Хелен молчу, она на этих колдобинах и ямах больше двадцатки не выдаст. Фермер демонстративно пощупал у девушки бицепс. Точнее, то место, где он должен быть. До заката часа полтора, не успеем доехать. А по темноте кататься не лучшая идея. Все помолчали, обдумывая сказанное. Дорога действительно не из простых. По асфальту я бы и сотку рискнул бы выжать, особенно по какой-нибудь федеральной трассе поновее. Но местные грунтовки, за редким исключением, качеством не отличаются. Торговые маршруты между крупными городами периодически равняют грейдерами, логистика наше все. Но в сельской местности или малонаселенных районах уже после первого мокрого сезона дорога становится направлением, проще новую колею рядом пробить. А что по полю, что по колдобинам, опыт вождения у меня так себе. Маршал прав, больше 40 миль вряд ли выжму. Водить в нетрезвом состоянии на Эдеме можно, полиция есть только в крупных городах, и то не везде за этим вопросом следит. Но останавливает маршала не потенциальный штраф или лишение прав, а возможность навернуться. Своя рубашка ближе к телу, лишний раз рисковать смысла нет. «Можем поставить палатку», — прерывает молчание Антон. «Точнее, палатки. У меня как раз парочка в кузове есть, четырехместные. Алекс Хелен в одной, мы втроем в другой». Ариэль хмуро посмотрела на парня, но перечить такому распределению мест не рискнула, при отце-то. Маршал лишь хмыкнул, заметив реакцию дочери, но развивать сцену не стал. «Похоже, не один я наслаждаюсь баталиями вокруг постельного вопроса между наемником и рыжей бестией. И, судя по тому, что фермер нет-нет, да назовет Антона сыном, парень выбрал правильную линию поведения. Выбрать места для палаток тоже оказалось делом не самым тривиальным. Все вкусные площадки были разобраны, а на невкусных стоять как-то не хотелось и от общего веселья далеко, и как-то стрёмно быть с краю. По идее, от такой толпы людей любой хищник должен держаться подальше, тем более, толпы шумные и веселые. Но, во-первых, всегда найдется исключение, тварь может быть из особо хитрых или на голову отбитых, что среди обитателей ночи не редкость. А во-вторых, хищникам двуногим, то бишь бандитам и прочим асоциальным элементам, в таком мутном омуте самое то рыбку ловить. Выручили какие-то шапочные знакомые Антона. Парни приехали на ярмарку торговать оружием. Для подобной публики был выделен целый сектор, примыкающий к длинному, ярдов на 600 стрельбищу. В сам лагерь оружейников нас не пустили, из соображений безопасности, зато разрешили поставить палатки в углу, образованном защитными земляными отвалами стрельбища и оградой торговых рядов любителей пороха и смазки. Машину подогнать в упор к месту ночевки не получилось из-за разнообразного строительного мусора, парочки искореженных остовов изрядно расстрелянных машин и десятка бочек, превращенных в решето. Не стрельбище, а филиал разрушительного ранчо. А вот манекенов не было, видимо, дефицит, чтобы еще и на мишени их переводить. Ну, главное, не в поле ночуем. Маршал скептически осмотрел выделенное нам место. Надеюсь, ночью никакому придурку стрелять не припрет. Хотелось бы выспаться. Ду-ду-ду-ду. Пробасило за насыпью нечто крупнокалиберное. Я не эксперт, но боеприпас, как минимум, 12,7 мм, три линии такого звука ни за что не дадут. Тр-р-р, тр-р-р. Это уже что-то мелкое, может даже... под пистолетный патрон. Через час стрельбище должны закрыть, оправдывается Антон. Да и вроде не так уж и громко, ночная дискотека в любом сельском клубе даст 100 очков форы. Будущий тесть ничего не ответил, лишь хмыкнул многозначительно. Ну-ну. Поставили палатки быстро. Современные туристические удобства и приблуды рассчитаны на массового городского пользователя, который молотка в руках не держал. так что справиться с ними может и пятилетний ребенок, благо, даже инструкции напоминают комиксы. Опять картинок полтора абзаца текста. Даже если читать не умеешь, суть понятна. Две дуги, крест на крест, поддон, второй слой, от дождя, и чтобы не провисал, не касался первого, хоть и сухой сезон, но река рядом, по утрам возможна роса. Закрепить все десятком алюминиевых колышков, легко вгоняемых в землю без всяких усилий. Палатки высокие, 1,70 м, могу стоять, почти не сгибаясь, для Хелен вообще хоромы. В качестве ложа выступает пара туристических ковриков и спальников. Один снизу, вторым укрыться. Всех дел едва на четверть часа. Жестковато, не успели мы затащить рюкзаки с личными вещами в номер, француженка уже пытается устроиться поудобнее на импровизированной кровати. Поерзала, устраиваясь поудобней, и так попробовала лечь, и этак. Вздохнула, вынесла вердикт. Чур я сверху сегодня. Вы бы спорили. Вот и я не стал. Барбекю. Мангал и решетку одолжили знакомые Антона, мясо, специи и пиво купили на ярмарке. Посиделки у костра, разложенного в одной из бочек мишеней. Романтику обеспечили звезды, луна и праздник, долетающий до нас взрывами смеха, песнями бардов и запахами десятка национальных кухонь. Тепло, лампово, уютно. Первым сдался маршал. Затем ушли подышать свежим воздухом Антон и Ариэль. Огонь костра медленно угасал. Пламя желания неспешно разливалось по жилам. Звездное небо сменилось потолком палатки, шум ярмарки, нашим тяжелым дыханием. Страсть, катарсис, счастье. Банда ворвалась в ночь вихрем, ураганом. Казалось, все пространство вокруг превратилось в сплошное поле боя. Взрывы, дрожь земли, рев моторов, тяжелый рокот пулеметов, треск очередей, уханье ружей. Мамочки. Француженка на миг застывает и резко вжимается в меня, выбив одним махом весь воздух из легких. Обхватываю девушку руками, перекатываюсь, закрывая спиной от опасности. Прислушиваюсь. Бой идет в стороне, мы на отшибе, даже пули над головой не свистят. Это далеко, Хелен, все нормально. Пробую отцепить француженку от себя, подняться. Через минуту удается уговорить более-менее пришедшую в себя девушку расцепить руки и дать мне одеться. Да и самой что-то накинуть не помешает, мало ли, как оно обернется. Натягивать штаны и ботинки в темноте то еще занятие, но справляюсь быстро, благо, это не зауженные джинсы и модные кеды, все функционально и просто до безобразия. Калаш и разгрузка в прихожей, справа, хватаю их, открываю входной клапан, выглядываю, прислушиваюсь, целы. Силуэт Антона в ночной тьме едва различим, но вроде как парень облачился посущественней, чем я. Торс обтянут легким бронежилетом, голова из-за обскории похожа на шляпку диковинного гриба. Да, уже смелее выбираюсь наружу. Если бы была какая-то опасность, Антон так открыто не стоял бы. Что происходит? Да леший его знает. Похоже, какие-то отморозки решили устроить ночной налет. А почему отморозки? Ты сам подумай, кто в здравом уме полезет на лагерь, в котором 1000-2 вооруженных людей. Пусть даже часть из них в дымину пьяны, а еще треть толком стрелять не умеет. Оставшихся хватит, чтобы сотню налетчиков положить. Так что смысла нападать вот так, в открытую, нет никакого. Все крупные кассы упрятаны поглубже, ближе к центре лагеря, так что если хочешь поднять денег, то надо перестрелять всех присутствующих. Без этого только патроны зря переводить. Возразить мне было нечего. Действительно, хорошую добычу здесь легко не возьмешь, а вот затраты усилий, вагон и маленькая тележка. Стрельба же ради стрельбы. Будь это одиночка или небольшая группа, на одной-двух машинах, я бы еще понял, мало ли отморозков и идиотов в мире. Но представить себе, чтобы сразу 3-4 дюжины людей решили пострелять в себе подобных, да еще с неплохим шансом получить обратку, просто так, нет, этого точно не может быть. Идиоты, согласно Дарвину, самовыпиливаются достаточно быстро, чтобы не успеть организоваться в большую банду. А где маршал? Пошел к машине, заведет на всякий случай, заодно присмотрит, чтобы с ней ничего не случилось под шумок. «Алекс, что там?» Из палатки выглянула Хелен. «В темноте плохо видно, но зрение уже немного адаптировалось. Вижу, что девушка успела накинуть только майку. Мою, между прочим, ей по колено, считай, что платье. Мне страшно. Все нормально, бой от нас далеко. Какие-то идиоты устроили налет, приобнимаю подругу за талию. Бедро упирается во что-то твердое. Пистолет. Да, кивает француженка. Только прошу вас, не ходите туда, пожалуйста. Мы и не думали, хмыкает Антон. В темноте легко поймать пулю от своих же. Тут безопасней. Наклоняюсь и целую Хелен в лоб, мол, все нормально, никуда не идем, я с тобой. К вам пара машин, идут по насыпи. Хрипит на разгрузке Антона рация голосом маршала. Блин, я про свою ходибалтайку даже не подумал, надо бы включить. И где-то в одном из кармашков была гарнитура. Поворачиваюсь и пялюсь в темноту. Ничего. А нет, вроде что-то мелькнуло на фоне звезд. Или показалось. Едва слышу, Антон стучит по обскору. Походу, у него там еще и активные наушники, заглушают громкие звуки, зато слабые усиливают. И если приближающиеся машины идут тихо и без света, то, не знаю, благодарить инстинкты или интуицию, но, пока я размышляю про странное поведение незваных гостей, тело начинает действовать само. Толкаю, швыряю Хелен обратно в палатку, сам падаю вперед-влево, перекатываюсь за бочку с еще не остывшими углями. Вовремя. Передний пикап на ходу бьет по нам ослепительным светом люстры, превращая ночь в день. Та-та-та-та-та. Вслед за светом со стороны машины по нашему лагерю хлещут пулеметные очереди. Обстрел быстро стихает, турелью нападающих не позволяют вести круговой огонь, сектора и углы очень ограничены. Противник останавливается метрах в 30 от нас, хлопают двери, слышна возня высаживающегося из унимага шедшим вторым. Десанта. Из-под насыпи бьют короткие автоматные очереди. Кто-то наверху вскрикивает. Антон минимум достал одного, а может, и больше. Звучат команды на незнакомом языке. Четкие, хлёсткие, испанский, португальский. Какая к лешему разница сейчас? Мозг, ау, ты чем там занят? Спустя пару секунд хлопают взрывы гранат, в ушах звенит. Воздух разрывает грохот стрельбы. Пахнет сгоревшим порохом и тротилом. Сердце бешено стучит по ребрам. Вот-вот выпрыгнет. Мысли мечутся. Что делать? Бежать. Стрелять. А если убьют? А ведь убьют. Я не боец. Я гражданский. На все 100. Или даже 200. Меня не обучали тактике боя. Меня не готовили к войне или умирать. Это все не мое. Компьютеры, сервера, программы. Тут я как рыба в воде. Чуть ли не бог, но не ночной бой, не война, не нападение или оборона. Говорят, когда-то каждый мужчина на Руси умел защищать свой дом, быть воином, защитником. Сейчас не те времена, вжаться и выживать, чтобы не заметили, чтобы не стреляли. Адреналин ведрами, пот ручьями, сердце в пятках. Сколько один продержится Антон? Как быстро его закидают сверху гранатами или обойдут по гребню и убьют в спину. А потом развернут люстры на лагерь или прочешут с фонарями, свет которых пляшет вокруг. И не укроешься, не сдашься. Этим пленники не нужны. Это не война, где можно быть некомбатантом. Руки немеют, я словно застыл, замерз, не в состоянии пошевелить и пальцем. Плач, всхлипывание. Послышалось, кажется... Это от палатки, Хелен, или выверт психики, игры разума, что-то расслышать в таком грохоте. Чердак поехал от стресса, как пить дать, но даже если я ее не слышу, она точно там, и ее, убьют, меня убьют, Ариэль, Антона, маршала, всех убьют, и Хелен, молодую, красивую, ей бы жить, детей рожать, мир смотреть и восхищать, несправедливо. Меня развели на бабки. Несправедливо. Били за мнимый долг. Несправедливо. пытался сожрать какой-то монстр. Несправедливо. Напали на улице, чуть ребра не поломали. Несправедливо. Отнимают прекрасный вечер, шикарную девушку и мою жизнь. Несправедливо. Несправедливо. Несправедливо. Несправедливо. Про одного книжного героя как-то автор написал, с повышенным чувством справедливости. И я его понимаю. Как же это достало, что вокруг столько несправедливого. Вся накопленная боль, страдания, переживания, страхи, все это ухнуло в топку разгорающейся ярости, словно бензин в костер. По жилам промчался огонь, разгоняя кровь и снимая оцепенение. Все чувства обострились до предела, мысли стали ясными, паника отступила. Команды на незнакомом языке напротив меня. Бой сместился чуть вправо, Антон отступает. Отлично. Меня не видели. Не ждут. Сейчас или никогда. Рывком занимаю положение для стрельбы с колена. Левая нога впереди, упор на правую. Приклад в плечо, предохранитель снят. Левая рука ныряет под автомат, на ощупь передергиваю затвор. Ладонь на цевье, ярко-красную стрелку АКГ, на темный силуэт прямо на насыпи. Палец давит на спуск. Короткая очередь, сместить прицел вниз вправо, следующая цель, огонь. Мушку на силуэт, огонь. Следующий, огонь. Сухой щелчок, пустой. Перекинуть спарку на полный магазин, передернуть затвор, сколько там надо, 2 секунды, 3. К бою готов. Прицел уже смотрит на следующий силуэт, огонь. Падает. В поля зрения больше никого, стреляю по люстрам. Очередь по одной, затем, по второй. Снова опускается тьма, прорезаемая изредка тонкими лучами оброненных кем-то фонариков. Но бандиты еще не закончились, слишком мало тел. Противник был где-то наверху, за машинами, на насыпи, за ней. У него выигрышная позиция, есть где укрыться, есть возможность бросать гранаты, или обойти с фланга, оставаясь незамеченным. Сближайся, словно неоновое табло ночного магазина загорается мысль. Встаю, иду вперед, перезаряжаюсь на ходу. Левая рука к разгрузке, ухватить новую спарку, надавить ею на кнопку сброса, короткое движение вперед, чтобы сбросить пустые магазины, воткнуть в приемник, подать на себя, до щелчка. Передернуть затвор, ладонь на цевье. Бью очередью поверх насыпи, второй, припугнуть. Не дать подняться, заставить паниковать, чтобы у них под обстрелом мысли путались, как у меня минуту назад, чтобы поджилки дрожали, чтобы какое-то движение сверху. Даю длинную, на остаток магазина, очередь, продолжая шагать вперед, ноги переставляю на 20-30 сантиметров, не больше. Я помню, что так учил Антон, чтобы не споткнуться, кажется, так. Сухой щелчок, снова пустой. Перекинуть спарку, продолжить огонь на подавление. Вот вам, есть желающие высунуться. Захожу левее. Одновременно перекидываю спарку, досылаю патрон. Будь у меня МК последняя не отнимала бы драгоценные мгновения. У изделия Стаунера есть затворная задержка, в отличие от калаша. Раньше думал, что блажь, сейчас понимаю, нет, удобства. В темпе расстреливаю очередные 60 патронов, бью на любой намек на движение или какой-то шорох. Так, последняя спарка, надо экономить. Над кузовом пикапа появляется рука с карабином, из-за машины кричат на незнакомом мне языке. Истерично так, с нотками мольбы. Тут и без перевода ясно, что сдаются. Что ж, в пленных стрелять не будем. Встать, руки в гору, и медленно выходи на свет. Не знаю, как бандит будет последнее выполнять, когда кругом сплошная тьма, ну да ничего, разберемся. Луна в меру своих скудных сил старается, да и люстра на пикапе не вдрызг разбита, какая-то фара все еще горит. Из-за машины появляется безоружный бандит, за ним второй, третий, Алекс. Откуда-то из темноты кричит Антон, что я не узнаю свой голос, словно говорит какой-то старик. Так тихо и нечетко он звучит. Откашливаюсь, повторяю уже звонче. Что? Не стреляй, я поднимаюсь наверх. Хорошо. Слышу, как Антон карабкается вверх. Напряженно слежу за латиносами. Рядом что-то неразборчиво говорит Антон. Что? Хриплю в ответ, пытаясь сконцентрировать взгляд на лице наемника. С трудом, но мне это удается. Рацию, говорю, в следующий раз включи, и гарнитуру не забудь. Антон всматривается в мое лицо, словно видит первый раз. Ты в порядке? Вроде да, прислушиваюсь к ощущениям. Ноет правое колено, задел где-то что-то, даже не заметил сразу. Болит правое плечо, будет синяк, столько отстрелять, да еще и очередями. Указательный палец левой руки ободран, что-то во время перезарядки задел. Мелочь, а так вроде цел. Ну ты и ураган, Антон хлопает меня по плечу, по-прежнему всматриваясь в лицо. Я уже подумал было, что ты тут из пулемета строчишь, стреляешь и стреляешь, словно ИДКФ включил. Бесконечные патроны это ИДКФ, поправляю наемника, присаживаясь. Голова кружится, начинаю задыхаться. Рука тянется к вороту, но на мне только разгрузка, даже расстегнуть нечего, чтобы облегчить дыхание. ИДКФ дает неуязвимость. Да пофиг. Я, конечно, знаю, что у калаша ПТТХ скорострельность 6 сотен в минуту, но никогда не видел, чтобы кто-то реально попробовал ее достичь. Что, все так плохо? Ну а ты ствол потрогай, потрогай, следую совету Антона и отдергиваю руку, едва коснувшись пламегасителя. Жжется. Ты сколько отстрелял? 6 полных магазинов, 3 сотни меньше, чем за 2 минуты. Наверное, не считал. Ты точно наркоты никакой не жахнул. Видал я безбашенных парней, но чтобы так буром переть, как ты. Даже духи и черные обдолбавшись, так в атаку не ходят, если только в кино. Я просто устал бояться, кладу автомат на колени, проверив предварительно, что он на предохранителе. Ну-ну, хмыкает Антон. Пойду проверю, как там Ариэль и Хелен. Закрываю глаза, стихают все звуки вокруг. Отключаюсь от мира, я сегодня от него устал, ничего не вижу, не слышу, не ощущаю, только горячие соленые дорожки по щекам. Глава 26, год 27, 1 апреля, воскресенье, день, Алекс Северов, итоги боя. У нас 3 легкораненых, у бандитов, 4 двухсотых, 5 трехсотых, из которых 2 вряд ли долго протянут и 3 обделавшихся испугом. Антон, когда вязал пленникам ремнями руки за спиной, морщил нос, от латиносов ощутимо пованивало. Сам наемник почти не пострадал, спасли бронежилет и шлем. Первый принял на себя с полдюжины пуль 7,62 на 33, еще парочка пришлась на второй. Несмотря на схожий с калашом калибр, боеприпас у карабина М2 относительно маломощный, дульная энергия почти в 2 раза ниже, так что парень даже синяков не заработал. Хелен отделалась ободранными коленками. Девушка сообразила, что в палатке во время перестрелки небезопасно, уж больно привлекательная цель, чтобы по ней выпустить очередь другую просто так. Поэтому как только началась пальба, француженка покинула убежище и юркнула не то в колею от грузовика, не то в дождевую вымойну, оставшуюся с мокрого сезона. Коленки ободрала, за с ее пропорциям все одно, что в окопе залегла, молодец. Да, кстати, Хелен еще и фотоаппарат каким-то чудом прихватить не забыла и даже несколько снимков сделала из укрытия. Особенно шикарно вышли 2. На одной Антон, этакий солдат будущего, с винтовкой, увешанной приблудами и прицелами, в шлеме, припал на колено и кого-то выцеливает в темноте. На второй я в профиль, веду огонь стоя. Почти ничего не разобрать, только лицо и руки до предплечий освещены факелом огня, вырывающимся из пламегасителя калаша. Подпишу боги войны, француженка уже успела скинуть снимки на планшет и активно колдует над ними в графическом редакторе, наводит марафет. Будете у меня марсы, хм, как тебе сварок? Да хоть горшком назови, главное, в печь не ставь, буркнул я, глядя на работу девушки. Она тут ни при чем, просто я фотографироваться не люблю, а тут еще и так, пафосное вышло, но чертовски красиво, особенно после обработки. И это, скинешь потом, хорошо. Ариэль из нашей компании пострадала больше всех. Осколок гранаты, которыми в самом начале закидали наш лагерь, попал в бицепс бедра, если я правильно помню уроки анатомии. Повезло, что прилетел плашмя и вошел не глубоко, буквально сантиметр какой-то. Даже крови особо не было, но все равно, приятного мало. Оказали первую медицинскую помощь своими силами. Я девушку держал, Антон оперировал, Хелен делала вид, что рассматривает звезды, а маршал просто тихо матерился, но под руку не лез, и на том спасибо. Минут через 10 после заварушки пожаловала охрана ярмарки, чуть друга в друга не пострелял, не разобравшись в темноте, кто есть кто. Повезло, что среди подкрепления оказался один из знакомых Антона, так и опознались. Бандитов, ходячих, подняли с колен и погнали куда-то вглубь лагеря. К парочке тяжелых привели врача. Тот повздыхал, мол, на какую шваль приходится тратить силы и медикаменты, но честно выполнил свой долг. Один через четверть часа, несмотря на все усилия, скончался, слишком серьезная рана и не самая своевременная помощь. Второго прооперировали в полевых условиях, перевязали и обнадежили. Если до вечера не помрет, то жить будет. Хотя, лучше бы ему умереть, все одно лет через 5 загнется в соляных шахтах Волдриджи. Но это уже другая история. Слушай, ну вы и дали жару. Втроем против такой толпы, Бернард, тот самый знакомый Антона, что сперва помог нам найти место под ночлег, а затем, не перестреляться с местной охраной, цокнул языком. Причем, трое точно профи. Броники, шлемы, пушки тюнингованные по самое не балуйся, ПНВ. Вообще-то, скорее всего, их было четверо. Один ушел в суматохе, маршал его попробовал снять, но ночью это сложно, даже с его цейсом. Тем более, 4 солдата удачи, почти десяток макак, да они порвать вас должны были. Ну, положим, не такие уж они и профи, скромно заметил Антон. Двоих он положил в первую минуту боя, противник не разобрался, с кем имеет дело, попер буром, полагаясь то ли на свое количество, то ли на броню. Но не помогло ни то, ни другое. Антон снял парочку Рэмбо прямо в голову, хитшотами. Третьего, оказывается, завалил я. Очередь из АК хоть и пришлась на бронепластины, но 1-2 пули ушли ниже, в пах. Не самая приятная смерть. Парень, судя по позе эмбриона, в которой его нашли, еще прожил пару минут, пока то ли кровью не истек, то ли от болевого шока не загнулся. Я не разбираюсь в таких вещах, а уж об профессионализме макак, как их назвал Бернард, и говорить не стоит. Да и оружие им выдали на отвали, лишь бы стреляло в нужную сторону. По профи Антон потом еще мне на ухо шепнул, что странные они очень. Вооружение, экипировка, все на высоте, но это сват или кто-то из другого полицейского спецподразделения. Наемник задумчиво вертел в руках диковинный шлем, напоминающий мне чем-то шапку бейсболиста. Это постскриптумт, 88-я модель. Видишь, характерные уши. Это чтобы наушники под шлем можно было надеть. Ну хорошо, пусть это был сват. Там ребята должны быть не промах. Почему ты сказал, что они не профи? Посмотри на их бронеразгрузки. Антон кивнул на необычные черные HRM Tactical Vest с фартуком, прикрывающим самое ценное для любого мужчины. Ну, кроме цвета и вышеупомянутой детали, ничего такого я в разгрузках не видел. Баранки гну, парень не выдержал, подхватил HRM и сунул мне в руки. А во, меня ощутимо качнуло от веса внезапной ноши. Вот-вот, тут килограмм 12, наверное. Бронепластин напихано по самое не балуйся. И все же не пойму, почему. Да потому что никто в здравом уме на подобное дело такую тяжесть не нацепит. Антон непроизвольно повысил голос, отчаявшись ждать, когда же я сам пойму очевидные для него вещи. У них налет, операция по похищению оружия, это надо много двигаться, причем быстро. А эти недоумки нацепили бронежилеты для штурма помещений. То есть, ты хочешь сказать, что это не настоящие сватовцы, наконец-то понял я мысль друга. Скорее всего, это полицейские, которые служили рядом. Видели, как спецназ использует эту экипировку в работе, видели ее эффективность, но сами никогда такую не носили. Копы, которые сбежали в Эдем и занялись разбоем. Типа того, кивнул Антон. С оружием они явно хорошо знакомы. Если верить латиносам, то первую засаду, отход и подход гринго организовали вполне на уровне. Да и выучку чувствовалось, какая-никакая. Но вот реального боевого опыта у них не было. Вот и нацепили на себя все это железо. И в ночном бою ментом растерялись, как только что-то пошло не так. К тому же, взгляни на их пистолеты. Видишь, какие затертые рукоятки. Ими пользовались много, но стволы ухоженные. А вот автоматы почти новые. Я повертел в руках один из глоков. Действительно, производит впечатление оружие, которое часто держали в руках. Потертости на рукоятке, мелкие царапины на ствольной крышке, слегка отполированный спусковой крючок. 22-я модель, кстати, разработан для ФБР. В расследовании их профи, а вот в поле, не фонтан, подвел я резюме. Типа того. На это спор про уровень противника и закончили. Точнее, про гринго. Когда же зашел разговор о навыках латиносов, Антон пробормотал себе под нос едва различимое «где камбуля?» По-русски. Что? Переспрашиваем с Бернардом одновременно. В отличие от испаноговорящего оружейника, я слова расслышал, но смысла все одно не понял. Да было дело. Друг мой один, в Африке подрабатывал, инструктором у местных, начал рассказывать наемник, тщательно подбирая слова. Доктор, у моего друга не стоит, встрял я на великом и могучем почти шепотом. Ну и общаться-то как-то надо, они ж только на своем лопочут, иностранных языков не знают. А переводчика для каждого инструктора нанимать дорого. Вот, моего друга, едва заметной паузой выделил парень фразу, давая понять, что мой комментарий без внимания не оставил, и обучили пару десятку слов. Вперед там, назад, право-лево, стреляя и все такое. Камбуля – это на их языке граната значит. Среди прочего, учили негров и штурму помещений, с зачисткой, все как положено. Так они постоянно забывали перед тем, как зайти, бросить гранату. Поэтому очень быстро выучили русское «где камбуля», в сокращенном варианте. Альберто вежливо улыбнулся, но по глазам видно, что не понял. Ну и фиг с ним, каждому объяснять особенности русского языка мата и как оно рифмуется с камбуля времени не наберешься. Пусть учит, в жизни пригодится, не верите. Ха. После Второй мировой американцы проводили дотошные исследования всех причин, почему было выиграно или проиграно то или иное сражение, и установили, что одним из факторов была длина слов, используемых для передачи сообщений между солдатами, офицерами, штабами и так далее. У японцев в среднем текст был на треть длиннее, чем у янки. Помножьте на количество звеньев в цепи, разница будет существенной, особенно в современной войне, где обстановка меняется стремительно. Потом американцы провели сравнительный анализ русских приказов и немецких. Последние по этому параметру вроде бы были впереди, но как только красные командиры переходили на ненормативную лексику, скорость прохождения приказов увеличивалась в два раза. Не знаю, насколько это байка, насколько правда, но что-то в этом есть. Трофеи. Любимое слово любого морбг-задрота. Или любителя какого другого игрового жанра, не суть. Я сам до недавнего времени активно фармил и набивал карманы закрома виртуальными ништяками по вечерам после работы, поэтому свежие воспоминания от того, что ты выбиваешь новый крутой меч или там броню. Сколько радости, восторга. В жизни все не так. Когда рискуешь не виртуальным, а реальным здоровьем, то смотришь на этот вопрос иначе. Если в каком-нибудь World of Warcraft умереть два десятка раз за рейд, но добыть цацку это нормально, это драйв и адреналин, то здесь и сейчас наличие бонуса от перестрелки меня не радует. Ни разу. Плата за помощь с бандой миксов были очень в тему, тогда в карманах было почти пусто. премиальные за дорожных насильников грели душу. И дело благое сделали, и деньги не лишние, легкие. В этот раз куш перекрыл все предыдущие на порядок, но черт подери, руки до сих пор подрагивают. На импровизированном столе, наспех сооруженном из пары бочек и какого-то поддона, лежали трофеи. 8 дешевых и хорошо у карабинов М2, автоматическая версия популярного во время Второй мировой войны М1. По 3-4 запасных магазина к каждому, чуть более 1000 патронов на всех. Все, что можно взять с латиносов, ни второго оружия, ни гранат, ни налички. Вместо нормальных разгрузок, холщовые сумки на бедро. Расходный материал, мясо, в которое хозяин не стал вкладываться. Что неудивительно, если вспомнить, как половина из них обделалась, стоило им только попасть под огонь. С другой стороны, если верить пленным, еще месяц назад они были обычными работягами, трудились на каком-то небольшом заводе в Гондурасе, то ли варенье делали, то ли консервы, не суть. И в бандиты не по своей воле попали. Может, им и скостит срок, если особо замараться не успели, но сомневаюсь. На их совести уже было как минимум одно нападение и несколько изнасилованных и убитых девушек. Местный юг разнообразием не блещет, это все пойдет по статье «Разбой повезет». Если виселицу на каторгу заменит, вынес вердикт Антон, а может, не повезет, и виселицу каторгой заменит. 5 лет в соляных шахтах Лейктауна в здешнем климате – это почти гарантированная смерть, медленная и мучительная. Да, пожалуй, вышка для них будет даже предпочтительнее. С гринго добыча была интереснее. 3 комплекта хорошей брони, ПНВ, пара короткоствольных команда, но не М4, а совсем уж карликовые версии М16А2, и барабанная дробь, гроза, которая штурмовой комплекс, под Воловскую 9. Антон, как увидел автомат, рванул к бандитскому пикапу словно сайгак, 2 прыжка, и уже там. Есть, есть, родимый. Парень возвращался, прижимая к груди небольшой, около метра в длину, черный кейс, словно мать новорожденное дитя. Поставив находку на стол, Антон нетерпеливо щелкнул замками и откинул крышку. Полный комплект. У, мой родненький. В кейсе нашлись оптический прицел по 4х34, запасной спусковой механизм, шомпол гранатомета и масленка. ПБС и сам ГП-25 уже были установлены на автомат. Несмотря на значительный вес, данные прибамбасы не только не привели к разбалансировке оружия и перевесу ствола, как могло бы случиться с классическим калашом, но даже улучшили данные моменты. Все благодаря необычной для советской конструкторской школы Bullpup-схеме. Там в машине еще 2 цинка патронов и коробка с вагами. Антон был похож на 5-летнего пацана, который нашел под новогодней елкой свой первый велосипед. Или iPhone, если мы будем говорить о современных детях. У, моя прелесть. Да уж, послал бог жениха, ехидно заметила Ариэль. Даже меня ты так нежно не гладил, как этот кусок железа. Антон тяжело вздохнул и нехотя положил автомат на стол рядом с другими трофеями. Да ладно, шучу я, девушка ткнула парня в бок кулачком. Весело рассмеялась. Девочкам крышу сносит от платьев и сумочек, мальчикам – от опасных игрушек. Если ты мне будешь изменять только с этими железками, я как-нибудь переживу. И, покачивая бедрами, удалилась помогать Хелен собирать уцелевшие после боя вещи. Почти все спальники, обе палатки и часть одежды пришли в полную негодность. Нашу с француженкой фазенду знатно перепахали из пулемета, а потом еще и гранатами посекло, но что-то все-таки было почти цело. Дырка другая, если они не больше 5 центовика, не повод прощаться с почти новыми джинсами или юбкой. А в некоторых случаях прорехи даже с ладонь вполне себе к месту, бомж-стайл давно в моде. «И зачем тебе эта игрушка?» Я кивнул на грозу. Вживую автомат видел впервые, но в играх встречается часто, так что с ТТХ знаком, это не аналог калаша в поле, почти бесполезная штука, дальше 200 метров даже с оптикой стрелять толку мало. Само название «штурмовой стрелково-гранатометный комплекс» как бы намекает на то, что ареал обитания грозы – населенные пункты и здания, но никак не саванна и прерия.